Глава 23. Солнце светило весело и ярко, словно радовалось вместе с этой землей получению новой жизни. Под этими лучами по дороге, поднимая пыль, резвой рысью передвигалось небольшое войско мертвых. Именно мертвых, потому как спутать моих мертвецов с живыми существами мог только слепой и глухой. Ни в одном отряде нет такой сосредоточенной поступи. Молчание и запах от Лена, намертво впитавшегося в доспехи и одежды. Время от времени войско останавливалось, и тогда я совершал очередной ритуал по поднятию мертвецов из числа прихваченного с собой материала. Что поделать? Мне надо было пополнить потери, понесенные в битве за Тиберику. Хорошо было бы провести один большой ритуал, но на него требовалось время и большое количество маны. Я же не хотел ни давать шанс нас догнать, ни оставаться с малой частью заполненного резерва. Увы, но со смертью Клары магическая сила группы несколько уменьшилась. Теперь у меня была только Сильвия. Кайл и Текс всего лишь воины. У них другая область ответственности. Вот и приходилось работать этапами. Мы уже далеко отошли от уничтоженного города и вскоре должны были достичь нашей башни, когда ко мне подбежал Кайл, находившийся в возбужденном состоянии. Странно, на него это было не похоже. «Безымянный, тут у нас неожиданная проблема образовалась. Сами решить не можем, нужно ваше участие», — почтительно произнес он. «Впереди, возле дороги, сидит странный человек». «Выражайся точнее, вариантов странностей множество». «Мы с Тексом не смогли прочитать его ауру, словно его и нет вовсе. Я понимаю, что наши магические способности не очень сильны, но такое встречается первый раз. Скорее всего, это очень сильный маг, раз способен так закрыться». «Человек? Маг?» — переспросил я, стараясь ощутить присутствие постороннего существа. Но несмотря на то, что мог определять наличие любого живого создания, в данном случае не сумел ничего почувствовать, словно и не было поблизости ни единой живой души. «Я тоже ничего не ощущаю, повелитель. Будьте осторожнее, это может быть ловушка». «Нелепая ловушка. Нет, Сильвия, это, как я понимаю, кто-то из важных персон в гости заявился. Поговорить желают, не иначе. Всем остановиться», — отдал я команду своему войску. «Сильвия, ты остаешься вместо меня, пока я буду разбираться с этим незнакомцем. Кайл, за мной!» Вампиресса кивнула, дав понять, что мои указания будут выполнены точно. Кайл лишь вытянулся в струнку, инстинктивно вспомнив наемническое прошлое не в самом худшем отряде. Определившись с соратниками и их действиями, я неспешно пошел в сторону, где был замечен неизвестный. Предположения насчет личности были, но удостовериться следовало. Двое их, таких внезапных, и я не мог сказать, кто из них был в данной ситуации более полезным. Кайл брел рядом, изображая охрану и какую-никакую магическую поддержку. «Вот он», — для верности указав рукой, произнес вампир, указывая на фигуру, сидящего на придорожном камне человека. «Это про него я говорил, что он очень странный». «Это ты верно заметил. Странный хмырь. Для тебя, но не для меня. Так что можешь быть свободным. И будь любезен, отойди в сторону. Мне с уважаемым гостем наедине поговорить надо». «Но...» «Опасности никакой. Я этого... человека знаю давно. Прямой угрозы от него не ожидаю». Кайл еще раз подозрительно оглядел окрестности. Странного человека. Похоже, в очередной раз ничего явно опасного не обнаружил и лишь после этого удалился. С неохотой, надо заметить. Мало того, еще отдал команду паре десятков мертвецов, и те, вооруженные до зубов, заняли позицию хоть и в отдалении, но все же в пределах одного короткого рывка. «Приветствую, Артас!» — немного с издевкой произнес я, подходя к богу, сейчас облаченному в потрепанные и пропыленные одежды небогатого путника. чем обязан такой милости, что ты лично навестил меня?» «И тебе здорово», — почти весело проговорил тот. «Когда гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе. Вроде так говорят на твоей родине». «И так говорят, и эдак выражаются. Не совсем на моей родине. Но если под этим понятием подразумевать мой мир, то да, так говорят». Усмехнулся я, решив проверить одну гипотезу. «Неожиданная сегодня встреча, хотя мне она и была нужна». «Взаимно. Тебе нужна, мне не бесполезна. Вот и побеседуем к взаимной пользе. Кстати, ты свою игрушку не трогай. Силы у нее против меня нет никакой». «Артас, так проверить же приобретение надо», — ухмыльнулся я, ничуть не смущаясь. «И заметь, я ж тебе не в голову целился, не в сердце, а малость пониже. Уж если тебя посохом по определенному месту стукнуть не получается, так хоть этим способом». «Лечиться тебе надо, Артур. Идея фикс уже выработалась». Безуспешно пытаясь изобразить на своей страхолюдно мумифицированной роже хотя бы оттенок смущения, я опустил левую руку с надетой на нее перчаткой. «Ну да, хотел проэкспериментировать, четко зная, что особого вреда от нее все равно не будет. Но вот устроить ему иглу в казенную часть, это бы я с удовольствием». К сожалению, ничего не получилось. Хитрое и осторожное божество заметило и просчитало меня, как учитель первоклашку. Что ж, я не удивлен. Придется оставить мое личное желание как следует пнуть обнаглевшее божественное создание и переходить к делам более важным, но в то же время приземленным. «Но я так и не понял, почему эта наша встреча состоялась не в мире тумана, а тут, в этом мире. Ты вроде бы не испытывал желания его посещать, или я ошибаюсь?» «Желание — это отдельно, но и возможности тоже. Понимаешь ли, Артур, не могу я тут долго находиться без определенного рода неприятных последствий», — тщательно подбирая слова, сказал Артас. «Этот мир, несмотря на то, что ты смог его немного очистить, продолжает сопротивляться проникновению посторонних. К тому же, чем сильнее и могущественнее они, тем больше возникает противодействие». После этих слов бог поднялся с камня, на котором сидел, отряхнул свой плащ от пыли и сделал пас правой ладонью, словно отодвигая невидимую портьеру. Миг спустя вокруг наших тел заклубился туман, который за пару секунд сгустился до полной непрозрачности и также молниеносно развеялся. После таких спецэффектов я и Артас оказались в знакомом мне месте, среди скал рядом со струящимся водопадом. С моего последнего визита тут ничего не изменилось, словно я ушел отсюда минуту назад. Ловко у него получается, аж завидки берут. Но бог он на то и бог, чтобы многие магические действия высшего порядка получались у него словно сами собой. Иной уровень могущества, тут ничего не попишешь. «Вот сейчас лучше», — проговорил Артас, устраиваясь на валуне поудобнее и поворачиваясь ко мне. «Как я вижу, ты не терял времени даром. Очередной город повержен, еще несколько паладинов уничтожены, а заодно и мастер по артефактам, рискнувший стать на пути у повелителя мертвых». «Жизнь так сложилась». «Она только подбрасывает исходную ситуацию. А уж повернуть ее к собственной пользе — задача человека. Ты с этим справляешься. Очередной выигрыш меня приятно удивил. Береги доставшееся тебе оружие, лич. Оно не столь сильно, как твой посох, но в некоторых ситуациях способно сохранить твою жизнь». «Я догадался, Артас. Только это приобретение — слабая компенсация потери, которую я понес Тиберикуме». «Что произошло?» — посерьезнел бог хаоса. «Зерно у тебя, враг повержен. Или паладины получили какую-то серьезную поддержку, о которой я не знаю. Если так, надо будет устроить шуту выволочку. Погибла моя первая помощница. Это большая потеря, можешь быть уверен. Теперь мне гораздо сложнее осуществлять свои планы. Бить Артасу на эмоции – дело малополезное. Не оценит, зараза. А вот попробовать надавить на полезность Клары для общего дела, тут просматривается шанс. Единственный, потому как другого я не вижу, обращаться к предвечной. Она существо особое, да и вряд ли захочет выпускать из своих рук добычу. Я ведь и так один раз вырвал Клару буквально у самой границы иного мира. Вроде бы говорила, что весьма довольна моими действиями, но в то же время намекнула, что бессмертные тоже к ней попадают, а мне этого совсем не хочется. Несмотря на недостатки нынешнего положения, знания Лича дают возможности не только вечной жизни, но и малоуязвимости ко многим воздействиям. Меж тем Артас тоже призадумался, явно прикидывая ситуацию и решая, как именно поступить. «Как она умерла?» «Застрелена дротиком из вот этой перчатки!» Поднял я левую руку. «Сам понимаешь, ее предыдущий владелец был крепким орешком. Без боя не сдавался. Да и сама девушка схалтурила. Раньше времени вперед вылезла. Азарт молодости». «Сам-то тоже не старик». «Я лич. То есть могу в случае необходимости полностью отключать эмоции и становиться настоящим живым мертвецом. — хмыкнул я. — Это помогает, если только не постоянно. — Обоснованное возражение, — вынужден был признать собеседник. — Но вернусь к твоей помощнице. Убитую таким способом вампирессу очень сложно вернуть обратно. Сам ты это сделать не сможешь, какие бы методы я тебе не поведал и какие бы амулеты не выдал. Я лишь попытался скорчить гримасу, отметая такую попытку ухода от темы. «Не прибедняйся, Артас. Ты и Шут, боги, причем посильнее многих и многих. Уж вернуть из мира мертвых одну единственную вампирессу у вас легко получится». «Иметь возможность и пойти на такое — вещи разные, Артур. Если я или мои помощники начнут извлекать нужных людей с той стороны смерти, то это даст моему врагу большие преимущества». «Случаи воскрешения были во многих мирах. Единичные, не массовые, но были. Даже в моем мире случалось такое. К тому же времени прошло мало, иначе я и не стал бы затрагивать тему. Ведь душа пока еще не там, не тут. Она где-то между. Так что есть варианты договориться». «Варианты есть всегда», — хитро прищурился бог. «Только в ответ и от тебя потребуется оказать мне парочку услуг». Влип. Артас заглотил наживку, но и одновременно сам поймал меня на крючок. Теперь я должен буду рисковать, таская для его божественной морды каштаны из огня. И эта парочка услуг заставит меня вывернуться наизнанку. Однако Клара мне нужна, и как сподвижник, и просто как личность. Она стала своей. А своих, как известно, не только не бросают, но и вытаскивают за уши до последней возможности. «Что за услуги?» «Одна в привычном тебе мире, где ты уже обжился. Другая же в совсем иных краях. Со второй, правда, придется подождать. Одному тебе там не справиться. Я подберу команду, а потом уже присоединишься к ним». «Зато остается первое. И, как я понимаю, о ней ты в состоянии рассказать поподробнее». «Обязательно, Артур. Кстати, она, эта услуга, напрямую связана с нашей нынешней встречей. Зерно, как я вижу, не только в целости и сохранности, но и набрало сил. Дай мне его на минутку». «Была бы проблема», — фыркнул я, доставая из кармана плаща артефакт, так и завернутые в шкуру демона. «Держи, это мое персональное несчастье!» Артас принял зерно хаоса, развернул и внимательно уставился, словно пытаясь взглядом проникнуть внутрь. Артефакт замерцал, воздух вокруг него задрожал, волны маны распространялись вокруг, словно круги по воде от брошенного в пруд камня. Яркий всплеск силы, вспышка, от которой помутилась в глазах и заложила уши, и тишина. «Зерно стало сильнее и почти готово к активации. Поздравляю, здесь и бывшая сила чертогов богов, и частицы мощи паладинов, даже осколок умений того артефактора. Хвалю, это была хорошая работа». «Рад за тебя, и буду рад еще больше, когда смогу наконец активировать это воплощение неприятностей и забыть про такую хлопотную штуку». «Прежде чем активировать зерно хаоса, его стоит поместить в еще одно место, где есть сила иного рода. Не мощь Камирта, не некротическая энергия древних кладбищ, даже не мощь темных богов. Нужно что-то нейтральное, отстраненное. И знаешь, безымянный, мне известно такое место». «Трудно было бы предположить иное». «Верно», — легко согласился бог. «Положение обязывает знать многое. Вот ты и отнесешь артефакт в это место, где он вберет в себя недостающие эманации». Что-то мне не нравился тон Артаса. Чуток ироничный, легким пунктиром намекающий на возможные неприятности. Отказаться не получится, тут никаких шансов. Зато можно попробовать внести ясность в ожидающие меня вероятные проблемы. «Серьезные препятствия намечаются?» «Само собой, мой дорогой эмиссар в этом мире. Слушай внимательно. Для тебя все сказанное будет важным. Есть у нас один общий и равно нелюбимый знакомый. Я уверен, ты догадаешься относительно его имени. Подсказки не понадобятся». «Не мальчик. Наверняка зовут Арагорном Московским. Не было печали». Окрысился я, по глазам Артаса поняв, что догадка оказалась верной. «В этом-то мире ему что понадобилось, когда все было закрыто, и вся реальность загибалась от отравления некроэнергии? Он же и носа сюда не сунул. А сейчас, значит, на готовое намылился. Вот халявщик на мою голову нашелся. А не отдам, мое». «Наше, лич. Один ты ничего не противопоставишь противнику такого калибра. Ростом уж извини, пока не вышел. Но ты прав. Никто не собирается позволять Арагорну прийти на готовенькое. Хотя он очень хочет получить». Артас многозначительно замолчал, словно предлагая мне продолжить. «Ну хорошо, попробуем сходу разобраться». «Зерно хаоса и контроль над Камиртом с его сворой». «Первое именно так. Второе, Камирт и без этого готов выполнять все приказы. Только бы ему помогли вернуться в мир, из которого он сбежал, роняя тапки. Арагорну нужно зерно. Его эмиссарам оно тоже пригодится. Примерно так, как тебе пригодился кристалл Создателя, сорванный с шеи паладина». «Придется стеречь собственную спину. Все понятно. Остается узнать, от кого именно». «А здесь я тебе помогу». Артас посмотрел в сторону водопада, полюбовался картиной уходящей в никуда воды, мельчайших разноцветных брызг, после чего продолжил. «Арагорн отправил сюда охотника, снабдив того весомыми рекомендациями для паладинов и прочих слуг Камирта. Они теперь будут перед охотником на цыпочках бегать и в рот заглядывать». Очередная проблема на мою голову свалилась. Одно дело местные воротилы, не имеющие полного представления о сути происходящего. Совсем другое – индивид извне, понимающий общую ситуацию и те цели, к которым я стремлюсь. Арагорн обязательно снабдит своего эмиссара самой полной информацией. Тут сомневаться и на мгновение не стоит. Не радует известие. Что хоть за охотник? Какие сильные и слабые стороны? И истребитель магов с уклоном в магию веры. То есть опасен как раз для немертвых, подобных тебе. Вампиров своих ему не подставляй, сразу уничтожит. Они у тебя еще слабенькие, неопытные для таких дел. Пробуй сам. Не думаю, что сумеешь убить его. Но вот потрепать, да, с этим справишься. Учти, таких ценных работников ведут. В случае крайней опасности выдергивая с поля боя. Учти это, чтобы не удивляться. Учту. Насчет личности охотника просветил бы. Только слухи. Если они устроят, то могу поделиться. Увидев, что я согласен и на слухи, бог хаоса тут же вывалил на меня довольно неожиданную информацию. Сам помнишь, что на той ролевой игре Арагорн к тебе присматривался. Проверял, подходишь ли ты ему по характеру. Ему? Да ни при каком условии. Ты не подошел, но другие пришлись по душе. И он их поместил в различные миры. Игра, подобная той, где ты был, не единственная. Их много, игр. Ролевиков, способных стать серьезными бойцами и магами, тоже хватает. Вот и этот один из них. Уверенности нет, что посланный сюда охотник из их числа, но вероятность велика. Если Арагорн серьезно заинтересовался миром, и воспринимает тебя как значимое препятствие, он непременно пошлет одного из своих ролевиков. Вот так дела. Похоже, наша разудалая вольница из земли пользуется большим успехом у обеих противоборствующих сторон. И не просто так в качестве шестерок, а во вполне серьезных делах. Приятно слышать. Но если так, то, может быть, имеет смысл попробовать при встрече разойтись краями? Примерно так я и спросил у Артаса. На что получил порцию издевательского смеха и ироничный комментарий. «Для начала я не уверен, что это твой земляк. Зато, зная другое, он никогда и ни при каком условии не станет разговаривать и идти на соглашение с отродьем тьмы и зла. Это ведь тот же паладин, только не из привычного тебе мира, а извне. Увидишь, сразу поймешь». «Ну, допустим». Тогда давай перейдем к более конкретным инструкциям. Куда двигаться? Что именно делать? Куда шел, туда пока и иди. Я планировал вернуться в свою башню. Все верно, поддержал меня бог хаоса. Туда и отправляйся. Забери все ценное, не оставляя ничего, что могло бы вывести на твой след. Охотник тебя найдет по данным приметам. «У него это хорошо получается». Рефлекторно поглаживая череп, увенчивающий посох, я прикидывал возможное развитие ситуации. Покинуть башню? Легко и просто. Там не было ничего сильно важного для меня. Но идти в неизвестность – не лучший вариант. Необходима была следующая точка маршрута. Без нее будет тоскливо. «Мы покинем башню, это просто». Но с тебя потребуется как место, куда мы должны направиться, так и дальнейший маршрут. Королевство Талимия, по дороге туда будет одно местечко. Туда тебе и надо доставить зерно хаоса. Как только это будет сделано, ты получишь новые указания от меня или моего помощника. А сейчас слушай, куда именно нужно направляться. Не так и далеко. Протянул я, выслушав указания Артаса. Правда, потом малость скривился, вспомнив, что бог хаоса сосватал мне очередную встречу с шутом, которого я не слишком хорошо выносил. «Опять шут!» «Он самый, Артур. Можешь поверить, моя вторая помощница, о которой шут тебе обязан был рассказать, вызвала бы у тебя более неприятные эмоции». Она привыкла действовать на мужчин своей привлекательностью, неотразимым шармом. Увы, ты сейчас к этому не восприимчив. Ударил по больному месту? Сильно, точно, только вот не знаю, понял ли он это сам. Да нет, наверняка понял. Сволочь, глазки больно уж честные стали. Таких у Артаса по определению быть не могло. Значит, это он меня таким образом провоцировать пытается. Зачем? Тут могли быть разные варианты. Проще всего было не обращать внимания на подковыки, но прояснить интересующий вопрос. Решено, так и сделаю. Эмоции ко мне вернулись. Теперь я почти прежний. Только с учетом полученного опыта. Много крови, много смертей. Такое бесследно не проходит. Уже заметил. Живой весь, эмоциональный. Словно не мертвый лич с холодным рассудком и застывшим сердцем, а самый обычный человек. «А что? Тебе в этом что-то не нравится?» — ухмыльнулся я. «Предпочитаешь прежнего мертвеца без чувств и эмоций?» «Да мне все едино», — пожал тот плечами. «Вот только у тебя впереди большая война, которой ты будешь убивать часто и много. Будь готов к этому и не удивляйся. Часто придется отключать эмоции, так легче для психики. Но ты хотел что-то еще спросить?» «Хотел, спрошу. Кроме эмоций есть и тело, а оно меня в последнее время сильно не устраивает. Хочется иметь не только живую душу, но и живое тело. Меня устроил бы и уровень живости тех же вампиров. А то слишком уж много приятных моментов проходит мимо меня». «Такова особенность лича», — гнусно оскалился бог. «Терпи до поры до времени. Когда этот этап игры закончится, твое тело станет почти прежним». С этими словами Артас исчез, словно и не было его рядом. Не успев этому удивиться, я увидел стягивающийся вокруг меня туман, и секунду спустя уже стоял на дороге на прежнем месте, где встретил Артаса. «Сволочь!» — прошипел я, после чего закатил длинную тираду на своем родном языке. Хоть его здесь никто и не понимал, но отвести душу все же удавалось. Бог хаоса! И такие мелкогадостные подковыки! Вот и еще одно доказательство, что боги от обычных людей не сильно отличаются. Да и вообще есть серьезная уверенность, что это люди и есть. Ага, они самые, только достигшие невероятных вершин в магии. Вершины достигнуты, но суть остается прежней, со всеми своими особенностями, не всегда и не во всем приятными. Ладно, отложим пока эту проблему, раз с ней все равно ничего сделать нельзя. Так, и где там мои воины? Все тут. Потому как отряд расположился неподалеку, четко выполняя указания ничего не предпринимать. На дисциплину я пожаловаться не мог. Мертвые, они вообще не склонны нарушать приказов из-за полного отсутствия способности к самостоятельному мышлению. Ну а трое моих оставшихся соратников, им я полностью доверял. Слишком крепко мы друг с другом связаны. Кстати о них. Интересно, не вызвало ли беспокойство у вампиров, двое из которых маломальски разбираются в магии, а Сильвия и вовсе неуклонно прогрессирует в сторону высокого уровня, мое отсутствие. Я понимаю, что в мире тумана и здесь время течет по-разному, и тут прошла секунда максимум, но все-таки сам факт исчезновения могли и почувствовать. Отдав мысленное указание начать движение своим мертвым слугам, я дождался, пока Тесс с Кайлом, не сильно любопытные, вновь втянутся в работу, убедившись, что со мной все в порядке. Ну а Сильвия, она не могла не полюбопытствовать. «Повелитель», — удивленно произнесла она, — «вы отсутствовали всего секунду, не больше, но такой магии я никогда не видела. Сильная, подавляющая, исходящая от того странного человека, который исчез. Он действительно могучий маг. Когда вы подошли к нему, ваши тела скрыл на несколько мгновений странный густой туман, а потом он исчез, и остались только вы. Повелитель, позвольте спросить». «Спрашивай, не стесняйся», — разрешил я. «Что тебя интересует?» «Кто был этот неизвестный?» «Союзник», — усмехнулся я, понимая, что определение это по сути верное, но не отражает всю глубину ситуации. «Очень сильный. Кровно заинтересованный в нашей победе и способный помочь в борьбе с Камиртом и его сворой. Но полностью доверять ему опасно. И что он сказал? Подсказал нам дальнейшие действия. Путь к усилению могущества и... Возможность вернуть нашу общую подругу не окончательно потеряна. Только ее воскрешение мне предстоит отработать. Причем не самым простым образом. Этот человек простых заданий никогда не дает. Предпочитает выжимать тебя в самом жестком варианте. Сильвия задумчиво кивнула, но на ее лице отчетливо просматривалась искренняя радость. Не та, что возникала во время умерщвления паладинов и прочих недругов, а иная. Такой я еще у нее не видел. М-да, дела. Первое проявление столь искреннего чувства у озлобленной на весь мир вампирессы. Вот и еще один повод перевернуть все вверх дном. Но вытащить Клару. И ее верну. И Сильвию хоть немного вытащу из ее вечной, концентрированной ненависти. «Но откуда такая сила?» Вновь проявила любопытство вампиресса. «Я до сих пор не могу прийти в себя. Половины им продемонстрированного хватило бы, чтоб разрушить тот же Тиберикум одним заклинанием. Человек не очень похож, и сила ощущается лишь вблизи. Она вовне не уходит почти. Он ее как бы прячет. Кайл и Текс ничего не почувствовали. Я у них спрашивала». «Внимательная ты стала. Это хорошо. Но пока тебе о нем все знать рано. Ты увидела часть, поняла. Остальное же позже. Шаг за шагом. Так оно для всех лучше будет». Сильвия слегка поклонилась и замолчала. Хотя я чувствовал, что мои слова только сильнее разожгли ее интерес. М-да. Все женщины одинаковы во всех мирах, независимо от своего состояния, мертвого или живого. Наверняка теперь она будет с еще большим усердием обдумывать произошедшее, искать новые и новые детали. Посмотрим, к чему приведут ее поиски. Если вампиресса будет двигаться в правильном направлении, причем без явных подсказок, придется поощрить, выдав очередной фрагмент головоломки. А сам Артас переживет. К тому же я не давал конкретных обещаний держать его существование в тайне. А вот своим сподвижникам открыть наличие такого союзника, пусть и со своими неприятными особенностями, считаю, надо. Не сразу, но постепенно. Собственно, именно этим я и занимаюсь. Ну а пока. Дорога наша лежит сначала в мою башню, потом же снова странствие, зато с четко поставленной целью. И это уже что-то.